И, в общем-то, я даже не знал, что мне со всеми ними делать. Гнев потихоньку утихал, а ведь еще рядом есть некоторый запас жидкого адамантия. Я не смогу унести его отсюда, точнее, не смогу поддерживать в нагретом состоянии слишком долго. Подходящего оборудования у меня нет, а мой гнев уже утих, вместе с пламенем. Даже если я буду распалять в себе злость, это не настолько постоянная способность, чтобы ее можно было использовать для хранения адамантия в расплавленной форме. Так что, если я хочу забрать этот адамантий, ну, чтобы добро не пропадало, то с ним придется делать что-то прямо сейчас. И я даже знал, что могу с ним сделать. Мы задержимся тут ненадолго, выдохнул я мысленно. Здесь, непонимающе подумала Х-23. Ты что-то задумал, уточнила Гвен. Хочу сделать тут кое-что, пока есть время. Пока же я оставил комнату Рейсаи, вместе с носительницей, устремился к выходу. Если зачистка базы заняла почти полчаса, то стремительно вернуться наверх можно было быстрее, чем за минуту. И, выбив приоткрытую железную дверь бункера, мы просто вытекаем на свежий воздух массивной фигурой. От спасенной женщины повеяло ужасом. Увидеть такого спасителя она не ожидала. А вот и ваша дочь, неловко протянула Гвен. Сарыкин не широко распахнутыми глазами покосилась на паучиху, потом снова на меня. Х-23, моя форма вздрогнула и по покрову прошла волна, а впереди, из этой массы вышла невысокая девочка, словно вынырнула из черной густой жидкости, и сразу бросилась к своей учительнице. «Вы умеете управлять вертолетом?» Обращаюсь к Саре. «Нет», — как-то испуганно ответила женщина. Я едва сдержал желание облизнуться. Гвен недовольно скрестила руки на груди, почувствовав мою волну возбуждения. Но, честно слово, у этой женщины такой сладкий страх. «Ну, у нас есть пилот», — протянула паучиха, сверля меня осуждающим взглядом. И, при этом, указала большим пальцем себе за спину. Там, в вертолете, лежал связанный паутиной пилот. «Гвен, ну я же ничего не нужна она мне, у меня есть ты, ХМПФ», — фыркнула ткачиха. Сара непонимающе взглянула на свою спасительницу. Девочка же вообще ни на что не реагировала, уткнувшись лицом в живот своей наставницы и крепко ее обняв. «Гвен», — протянул я, и ласково погладил свою девушку по талии, попутно лизнув ее шею. Хотя, со стороны этого было совершенно не видно, так как все это происходило внутри ее покрова. Ты, я же переместился к вертолету и взглянул на пилота. Тот дрожал в ужасе и испуганно мычал с кляпом во рту. Отвезешь их в Нью-Йорк, ты понял, тыкаю в него пальцем. И острый коготь слегка продавливается в плоть человека, нанося ему неглубокую рану. Утвердительно мычит мужчина. Отлично. Погоди, а ты не летишь? Насторожилась Гвен. Я могу быть в двух местах одновременно, говорю девушке, открыв пасть у нее на животе. Не волнуйся, мы улетим вместе, я просто оставлю часть себя тут, чтобы закончить пару дел. Но, почему не вместе? Уже скоро тут могут появиться военные, не хочу рисковать тобой, а если что, я смогу сбежать, даже если нет, просто уничтожу эту массу клеток. Понятно, а теперь улетайте, произнес я своей чудовищной гигантской формой, после чего отступил обратно в подземный бункер. У меня и правда тут появились кое-какие дела, и пока девушки грузились в вертолет, я уже спустился на уровень ниже, пробравшись к камере хранения с адамантием. Здесь меня ждала небольшая ванна с кипящим металлом, нагревающие установки и различное оборудование. Тут я просто не мог не отметить, что само это оборудование наверняка сверхдорогое. Чего только стоит шприц-инъектор из адамантия. Кажется, его использовали для того, чтобы закачивать жидкий адамантий прямо в костную ткань. Вертолет уже взлетел. Пилот был очень напуган, но он знал, что делать. Ну а мы с Гвен следили за тем, чтобы он летел куда нужно. Попутно, Сарыкин не гладила голову своей воспитанницы. Интересно, что она, похоже, и правда испытывала привязанность к этому клону. И она была просто счастлива, что мы забрали их с той базы. Я уже столько раз пыталась уговорить Рейса изменить отношения, но боже, голос женщины дрожал. А что ну, дальше? Спрашивала паучиха. Я, наверное, я знаю, где о ней могут позаботиться. Сама Х-23 недоверчиво отстранилась, взглянув на мать с упреком. А они действительно были как мать и дочь. Все же, именно ДНК этой женщины была использована, чтобы залатать повреждения в сохранившейся ДНК Росомахи, которая имелась у проекта. Так что, да, Лаура не совсем полноценный клон Лагана. Возможно, способности ее генетического отца даже мощнее. Школа Ксавье, протянул я. Да, вы знаете о ней, кое-что слышал. Стоп, что за школа? Заинтересовалась Гвен. Нашел ее сайт в интернете. Они завуалированно приглашают к себе детей-мутантов. Так значит, это еще один правительственный проект? На самом деле, я знал больше, чем говорил, просто не хотел этого показывать. Нет, покачала головой Кинни. Эта школа принадлежит профессору Ксавье, он сам сильный мутант и пытается помочь другим мутантам. Хэймэм, если вы так хотели помочь своей дочери, то почему раньше не обратились к нему? Это, мне кажется, методы Ксавье не очень надежны. Ему нельзя доверять? Нет, не в этом дело. Просто он слишком мягко подходит к таким проблемам, я боюсь. Если бы он вмешался раньше, то это все сделало бы только хуже. Как можно мягко отнестись к проблеме пыток над детьми? Непонимающе выдал я. Вы же чету мразь с лица земли и все. Разве существует какое-то иное решение этой проблемы? Вот высказался и прямо заводиться начал. Ярость во мне забурлила. Но, это было именно то, что мне нужно. В хранилище адамантия я погружал свои пылающие щупальца в ванну с жидким металлом. Мои клетки соединялись с молекулами металла, изучая сам состав еще не оформленного адамантия. И, во мне с каждой секундой, рос восторг. Теперь мне не нужен страйкер. По крайней мере, не ради адамантия, но, скорее всего, я еще убью этого психопата. Тем временем, я просто разбиваю печь, прерывая нагрев металла. Но адамантий не застывает сразу, у меня еще есть около 5 минут, прежде чем этот металл навечно примет свою законченную форму, ну или почти навечно. Все же, способы воздействия на застывший адамантий существуют, как, например, способности магнета. Но пока, практически слившись с жидким адамантием, я собрал его в нужную мне форму. Откуда-то изнутри моего естества раздается грохот, удар молота, что заставляет мое тело вздрагивать. Но, сейчас я не занимался ковкой, но, то, что я делал, было настолько сильно связано с этим древним страхом, что он начал появляться и без триггера, в виде звука. ГХРРР. Моя связь с Гвен истончилась. Я почти не слышал ее мысли, но, поэтому и она не кричала от боли, которую я испытывал сейчас. Гнев пылал, но сейчас это было уже не чувство ярости, а прямо нечто материальное. Эта сила, словно жидкость, изливалась из меня, смешиваясь с суперметаллом. А вместе с ней, я прямо чувствовал, как уходит моя боль, впитываясь в адамантий. И все же, мне было больно. Но я продолжал удерживать форму адамантия, попутно наблюдая за процессом его застывания. Смотрел, как трансформируется его молекулярная структура. А в следующий момент, одно из технических устройств в помещении заскрежетало, издавая душераздирающий звук. Меня не слабо так приложило этой вибрацией, что все мысли из головы будто бы выбило. Но, я все равно следил за процессом трансформации адамантия, и даже сумел ударить щупальцем по технике, ломая ее. Тогда же, большая масса металла уже застыла в сращении с моей плотью. В принципе, для меня не было проблемой просто отделить от себя этот кусок, но, что-то явно шло не по плану. Пока форма застывала, я снова испытывал то самое чувство, что мое творение уже почти завершено. Может, не идеальный, но близкий к этому клинок, в котором были сплавлены вместе практически легендарный металл, мой гнев и моя боль. И, неожиданно, здесь нашли свое применение способности Кимуры. Словно в трансе, я инстинктивно задействовал их, используя образы из ее воспоминаний. Собственно, ее прочность не была пассивной силой, она сознательно контролировала прочность своего тела, усиливая молекулярную плотность. Но она не могла так воздействовать на все тело. Сохранять плотность кожи было для нее непросто, но привычно. И, в то же время, она могла снизить плотность, приобретая способность просачиваться через плотную материю. Это умение давалось ей еще тяжелее, она едва могла наделить проникающей силой свои пальцы. Они могли пройти сквозь человеческую кожу и кости, дерево и даже сталь. Хотя, некоторые особо прочные металлы были для ее проникновения тяжелее, а адамантии она вообще не могла преодолеть. В моем же случае, я получил что-то вроде повышенной чувствительности к плотности материала, начав на ином уровне ощущать связь между молекулами вещества. И хоть это касается только моего организма, но я ведь симбионт. Здесь мое тело уже срослось с формой адамантия, и сам металл воспринимался почти как часть моего тела. Ха, это неожиданно отняло у меня много сил. Сознание будто бы в тумане. и я поднимаю над собой огромный адамантиевый клинок, словно проникший в наш мир из дьявольского пекла. Меч приобрел черный цвет, в котором куски металла рассекали алые линии горящей в мече силы. Частица моего гнева обрела жизнь в металле, и это не просто метафора. На горде меча раскрылся яростно пылающий глаз, а сам металл у клинка начал растягиваться. Целые куски раздвигались, обнажая черную плоть, пылающую огненными венами. Но, если приглядеться, это была не обычная симбиотическая масса, а все тот же адамантий, но менее плотный. Я устало и завороженно любовался мечом, пока он остывал. Пламя, сокрытое в нем, гасло, но не полностью, ненависть не исчезала, а просто засыпала. Сам же клинок собрался в свою истинную форму и снова застыл, приобретая невероятную прочность, какой и положено обладать сплаву адамантия. «Папа!» Вибрацией прозвенел голос. «Да!» Отрешенно кивнул я, а меч опять раскалывается и раскрывается, словно расцветающий адский цветок, выпуская из-под прочного панциря адамантиевые щупальца. Я этого не планировал, но это произошло. Процесс создания меча дался мне тяжелее, чем я ожидал, а потом еще и этот визг сломанной техники агония просто разорвала меня на части, и часть меня в этом мече обрела свой разум. «Папочка!» — ласково потянула она ко мне свои щупальца. «Да, она!» — новый симбиант впитал в себя черты моих носителей, некоторые фрагменты из мыслей Гвен, и что-то от Х-23, а еще немного от меня самого. «Да, с девочкой у нас все еще оставалась некоторая связь, которая оказалась достаточно для включения ее разума в этот странный процесс. Мысли и разрозненные личностные черты соединились в нашей ментальной связи, породив новое существо. При том, что девушки об этом даже не знали. В общем, я родил. В смысле, породил. Породил разумное существо. Глава 23. Большое семейство. Частички моей плоти срастались с массой моего творения и дочери. Симбианты также могут сливаться друг с другом, в общем-то, становясь сильнее. Тебе ведь нужно имя. Задумчиво протянул я. Да, имя. С затаенным восторгом прозвенел голос симбианта. Ну, я взмахнул мечом, из которого начало вырываться пламя. И, как-то совершенно естественно, она создала психический импульс. Если бы в комнате был кто-то еще, его разум просто разорвало бы всплеском боли. Если мои импульсы проецировали ощущение угрозы, парализуя жертв страхом, то моя дочь создавала импульс боли, в котором воплощался древний страх симбиантов. Притом, сама она, кажется, вообще была невосприимчива к нему. Наша слабость стала ее неразрушимой броней. Я нареку тебя, Агония. А-а-а, звучит круто. Папочка, ГХММ. Ее искренний восторг, который Агония проецировала на меня, немного выбивала из колеи. Воображение так и рисовало женскую версию Венома с большими щенячьими глазками. И, уловив эти образы, адамантий всколыхнулся, искажаясь. Трансформации Агонии происходили ощутимо медленнее, чем мои, структура суперметалла хуже поддавалась превращениям. Это вообще что-то за гранью, что она способна так управлять этим уже застывшим сплавом. Подобная способность была обусловлена странной спонтанной мутацией силы Кимуры, которая буквально впиталась в генетическую основу нового симбианта, вместе с самим адамантием. Просто, в моем случае, даже если я был бы так же сращен с адамантием, то не смог бы так же свободно менять его структуру с помощью сил Кимуры, как это делает Агония. Потребуются годы тренировок, и не факт, что я добьюсь существенного результата. И теперь, я смотрел, как демонический меч стремительно меняет форму. Ну, относительно стремительно. Агонии потребовалось около минуты, чтобы действительно стать женской версией Венома. Более изящная темная форма со зрелыми женскими чертами. Я прямо чувствовал от нее такую чисто детскую горделивость, когда Агония выкатила грудь колесом, словно хвастаясь своими соблазнительными формами, а потом показала улыбку кинжальных зубов и облизнулась классически длинным языком. «Ты это чего?» – натурально опешил я от подобного представления. «Соблазняю», – лаконично пояснила девушка. «Наверное, это от Гвен. В общем-то клыки, язык, даже щупальца, если надо. Но, со мной, возможно, что-то не так, потому что мне очень даже понравилось то, что я тут вижу. Ох», – страдальчески вздохнув, я закрыл свою морду руками. Гвен еще даже не знает, что у нас появилась дочь. А как она отреагирует, когда поймет, что эта дочь еще и соблазнять меня пытается? Кошмар просто. Умма, что теперь? пап», — сладким голоском протянула она, и даже интонацией прямо как у Гвендолин. «Это ты не хочешь обзавестись собственным носителем?» — как-то даже жалобно спросил я. «Не», — широко улыбаясь, покачала она головой. «Я же чувствовал, что ее несколько кольнуло обидой это предложение. Мол, любимый папочка хочется от нее избавиться и кому-нибудь сбагрить. Но, в то же время, она прекрасно чувствовала мое настроение, общую растерянность. Но, в то же время и восхищение. Меня действительно восхищали ее способности, как она овладела адамантием, а также ее личность. Само ее появление сильно меня обескуражило. Но, я очень рад, что она получилась такой, какой получилась. Ведь вместо доброй и ласковой дочурки могло получиться агрессивно нестабильное нечто, по типу Карнажа. И, хоть я и спросил об этом, мне как-то не очень хотелось отдавать агонию кому-то. Помимо того, что она обладает довольно интересными силами, так тут еще и, прямо-таки отцовское нежелание отпускать дочку в новую семью, ну или что-то похожее. Тем более, что наши отношения с самого начала очень странные. И вот, эта чертовка сверлит меня довольным взглядом и улыбается. «Я хочу остаться с тобой», — добивает она, после чего ее форма, все же, трансформируется. Я прямо вздрогнул, ощутив, как поток жидкого адамантия вливается в мою темную массу, смешиваясь с ней. При этом наше внутреннее пространство срастается, как было и раньше, пока агония еще была только лишь частью моего тела, не получив свой разум. Попутно я отмечаю, что даже истратив немало массы на создание агонии, у нас вместе, все еще слишком много этой самой массы, чтобы я мог принять более компактную форму. Тут дело не только в том, что из-за гнева я получил прирост массы. В моем теле также был адаптирован улучшенный исцеляющий фактор. И если сама регенерация меня не сильно интересовала, так как способность моего тела к трансформации полностью ее компенсировала, позволяя восстанавливать любые повреждения, да и сам характер механического повреждения моего тела отличается от повреждения тела человека или любого другого существа, но не в этом суть. Из гена H23 я адаптировал ее способность к трансформации энергии, которая обеспечивала ей чуть ли не иссякаемый ресурс ее регенерации, и теперь эта способность питала мой собственный организм, позволяя восстанавливать массу и заполнять резерв просто в пассивном режиме. Даже пока я ничего не делаю, мой резерв пополняется, да еще и, кажется, он начал немного быстрее расшириться. Исцеляющий фактор Росомахи обеспечил лучшее питание моих собственных биологических процессов. Так что, чтобы из натуральной горы мускулов превратиться просто в великана, наподобие каноничного венома, мне пришлось натурально сжигать часть своей биомассы без всякого ее разумного применения. Моя плоть горела и рассыпалась, позволяя телу принять менее массивную форму. О, так даже сексуальнее. Довольно протянула агония. Пожалуйста, ну будь скромнее. Ум, какое аппетитное смущение. В голосе симбианта звенело игривость и очень знакомое такое озорство. Так, лучше знакомись со своей дочерью, я все больше понимал, что именно черты моей девушки проявились в ней сильнее всего. Скорее всего, от нее же она переняла и привязанность ко мне. Возможно, даже не просто чувство Гвен, но и ее привычку к слиянию со мной. Ведь моя паучиха уже настолько привыкла к нашему дуэту, что уже и думать не хотела о возможном разделении. Пребывать в слиянии для нее уже стало наиболее естественным состоянием. «Слушай просто, дай мне время, чтобы все это осмыслить. Ладно, ну хорошо». «Все же», — согласилась она, — «о, и смотри, как я могу». Темные разводы стекали по моей правой руке. Оттенок агонии немного отличался от моего собственного тела и ее масса выделялась на мне красивым узором. Но, стекая дальше, она создавала форму меча прямо в моей руке. И если прочие трансформации давались ей с некоторым усилием, то сейчас превращение заняло считанные секунды. И я чувствовал, почему. Если для меня наиболее привычной стала моя боевая форма, напоминающая того же Венома, то у Агонии такой привычной формой стал ее изначальный облик в виде грозного двуручного меча. Она словно даже не использовала трансформацию, а просто расслаблялась, позволяя своему телу принять наиболее удобную форму. Адамантиевый меч. Неплохо, нормально будет, если я тобой что-нибудь ударю. О, пожалуйста. Агония улыбнулась мне. Причем, сам ее голос исходил из вибраций клинка, рта у нее в этой форме не было, а улыбку она просто изобразила глазом. Алое око на горде прищурило стальное веко так, будто бы в улыбке. По крайней мере, создавалось именно такое впечатление. Можешь крушить мной препятствия, рубить врагов на части, проливая реки крови. Пользуйся мной как пожелаешь, папочка. И она снова заигрывает со мной. Но, в то же время, я чувствовал ее искренность. Обладая способностями, как и я, как и Гвен тоже, Агония хотела эти способности куда-то направить, использовать их. И она уже представляла себя в виде моего верного меча. Прямо так и видела эпичные картины, где я стою на горе трупов в своей боевой форме, вскинув вверх меч. Быть именно оружием в моих руках ей казалось совершенно естественным. Вздохнув, я касаюсь клинка свободной рукой и провожу по нему ладонью. Да, вот так, игриво протянула Агония. Кажется, я уже привыкаю к этому. По крайней мере, в этот раз ей уже не удалось меня смутить. Сам же клинок Агонии начал растекаться по моим рукам, сливаясь с моим телом. Все же, ходить тут с такой огромной рельсой немного неудобно. Поэтому она и срослась с моим покровом. И это очень интересно. Благодаря примеси Агонии мой покров приобретает практически такую же прочность, что и сам адамантий. Даже в таком подвижном состоянии этот металл сохраняет свою сверхпрочность, невообразимым образом сочетая ее с огромной пластичностью. То есть, если удар будет достаточно сильным, он сможет смять покров адамантия, но не пробить его. Если же Агония застынет в жесткой форме, то и, собственно, деформировать ее будет просто нереально. Я даже не представляю, какую физическую силу нужно приложить, чтобы погнуть классический адамантий. Видишь, папочка, я же полезная и очень нужная. От этого комментария мне даже стало совестно немного. Я рад, что ты готова мне помогать, но это ведь не главное. Теперь уже от самой Агонии повеяло смущением. Я этого еще не озвучил, но она прекрасно поняла, что я имел в виду. Конечно, это очень круто, что ты обрела такую способность, и я честно тебе завидую. Но, куда важнее то, что ты моя дочь, наверное. Я могу тебя так называть. Да-да, замялась она с ответом. Какое вкусное смущение. Папа, кхм, теперь замялся уже я. Хотел ответить ей той же дразнилкой, а получилось как-то неловко. В то же время, мы вышли к комнате Рейса, то самое помещение, где я оставил эмбрионы клонов. Они все еще были здесь. Не оставлять же их оружию X, чтобы они вырастили целую партию суперсолдат, если эти девочки попадут в руки организации, то им не позавидуешь. Тут стоит уточнить, что даже у X-23 с рождения ген мутанта пребывал в спящем состоянии. У нее еще не было исцеляющего фактора и не росли когти. Чтобы пробудить сверхчеловеческую генетику, ученые проекта поместили девочку в экстремальную среду, подвергнув ее критическому облучению радиацией. В общем, одно только пробуждение гена X было весьма болезненным процессом. И эта же процедура будет ждать всех этих девочек, если из них начнут растить новое живое оружие. Гуманнее просто уничтожить их здесь и сейчас, но мне совершенно не хотелось этого делать. Я вовсе не какой-то яростный противник абортов, который будет кричать, что эмбрионы это тоже дети и их нельзя трогать. Но, мы их оставим, да, понимающе протянула Агония. Она все так же общается вибрацией металла, что придает ее голосу некое завораживающее очарование. Отчаянно вздохнув, я поднял руки, и поток биомассы захлестнул техническое помещение. Лезвия достаточно аккуратно вскрывали стеклянные сферы, после чего темная масса сливалась с недоразвитыми организмами, подключаясь к процессу их формирования. Все же, они еще не могут жить самостоятельно и, по сути, мое тело стало инкубатором для 28 эмбрионов девочек-мутантов. Какие-то странные ощущения от осознания происходящего. Чувствую себя ежематерью героина. КХМ хе-хе, закашлялась Агония в неудачной попытке сдержать смех, но, также понятно, что если не получится их пристроить в надежное место, то придется самому заботиться о детях. Это точно шокирует Гвен. Тем временем, моя масса продолжала расти за счет генов Росомахи, и, что неудобно даже, если подавить эту способность, то вместе с естественным ростом массы, также сильно замедлится расширение моего внутреннего измерения. Впрочем, пока что я мог просто сжигать излишки, окутав свой покров алым пламенем, а попутно, я начал плеваться во все вокруг. Синтез горючего химиката и его распыление также тратило силы, позволяя избавляться от излишков биомассы. И, выходя в коридор, я уже не плевался, а просто истекал жидким огнем, который растекался по полу. Капли огня летели на стены и потолок. Так я обходил всю подземную базу, погружая ее искусственный пожар, попутно сжигая тела людей. «Пап, пап!» – порывисто запищала Агония. Ее мысли плавно переходили в мой разум, позволяя понять, что у моей девочки заиграла жажда разрушительницы. И, протянув руку, я собираю в ней огненный клинок. «Да, устроим здесь пылающий ад!» – возбужденно вспыхнуло оружие. По черному металлу прошли алые линии, извергая нестерпимый жар. Ну, нестерпимый для человека, а также металла, бетона, камня. Я силой вонзил этот клинок в бетонную стену, без всяких проблем. Хотя, дело тут даже не в остроте меча, а в его яростной силе, что просто плавило стену. А также в моей собственной физической мощи, что позволяло прикладывать к удару просто огромную мускульную силу. ГХРР. И, двигаясь вперед, я натурально резал бетонные стены, попутно продолжая заливать все химическим огнем, а после и вовсе начал разносить помещение бункера, размахивая агонией. Ха-ха-ха, просто потрясно, теперь я знаю, что мне нравится все ломать, восторженно восклицала она. Каждый же удар меча высвобождал агрессивное пламя, что расползалось по стенам и полу, вгрызаясь в них и пламя материал. Мы уже выходили на поверхность, когда все за моей спиной было объято пламенем и практически разрушено. Это место было передано во власть огня. Закончим на этом, с неохотой протянула Агония. Нет, еще один финальный штрих. Скалюсь в предвкушении. Я чувствовал себя вандалом, ломающим чужой песочный замок. Но, с другой стороны, это место было просто пропитано злом и должно было быть уничтожено. Так что, уже на поверхности, я раскрыл паучьи крылья, взлетая в воздух, чтобы зависнуть над подземным бункером. Итак, что дальше, пап? Смотри и учись, малышка. Мы набрали достаточно высоты, после чего я резко спикировал вниз, сложив крылья, но высвобождая все больше массы, а соответственно увеличивая свой вес. Агония же, в моих руках послушно трансформируется, превращаясь из меча в огромный щит. По сути, в стремительном падении я превратил себя в тяжелый снаряд с адамантиевым покрытием на носу. И, с грохотом, этот снаряд пробивает крышу бункера, проникая через толстую броню и обрушив верхние уровни. После же, выбравшись из земли, в которую я ушел как-то слишком глубоко, уже в форме огромного монстра, я натурально разнес бункер изнутри. Это стало намного проще, когда я сравнялся по массе с небольшим домом. Таким образом, через десяток минут от бункера остались лишь пылающие руины, в которых уже нельзя было найти хоть что-то полезное и использовать в каком-нибудь новом проекте оружия Ха. Ну а мы с Агонией, вернув более компактную форму, взлетели в воздух и отправились прочь отсюда. Гвен в это время еще была в вертолете, вместе с Сарой, Лаурой Кинни. «Мое имя?» – удивилась девочка. «Да так я хотела тебя назвать», – улыбнулась женщина. «Тебе нравится это имя? Если нет, мы можем придумать другое». Услышав этот разговор, я обратился уже к своей дочери. «Тебя устраивает же твое имя? Оно потрясное, как у злодейки из комиксов. И мы теперь супер-дуэт, гнев и агония, ха-ха-ха». Меня немного кольнуло это выражение, дуэт. А что ты думаешь о Гвен? Явно задумалась симбиотическая форма жизни. Ну, она, наверное, моя мама, не знаю, но она хорошая. Да, мы будем зловещим трио. Я мысленно вздохнул с облегчением, хотя, думать о формировании подобных отношений было как-то неловко. И я совсем не уверен, что все это понравится Гвен. Но, в то же время, меня успокаивало то, что отношение самой Агонии не будет проблемой. В смысле, то, что она проявляет явный женский интерес ко мне, хоть и льстит, но доставляет некоторых проблем. Но, было бы гораздо хуже, считая она Гвен своей смертельной соперницей, или что-то в таком духе. Что же касается Лауры, с ней был связан еще один интересный вопрос. А что насчет ее генетического отца? Решил я уточнить. Он тоже в этой школе мутантов? Нет. Покачала головой старшая Кинни. Мой отец, тут же заинтересовалась Лаура. Ох, вздохнула Сара. Похоже, ей не нравилась эта тема. Он не тот человек, который может воспитать ребенка, произнесла женщина. И я не уверена, что ему вообще стоит знать о тебе, Лаура. А кто он? Женщина явно была в раздумьях, стоит ли рассказывать девочке об отце. Но, все же, Сара решила не скрывать эту информацию. Тем более, Х-23 далеко не типичный ребенок. Несмотря на некоторую эмоциональную отсталость и ограниченный кругозор, эта девочка видела и понимала темную сторону нашего мира получше многих взрослых. Он работает на секретную правительственную организацию, вы могли не слышать о ней, СХИЕЛД. теперь понятно», — вздохнул я. «Ты и об этом слышал?» — удивилась Гвен. «Не особо, но правительственная организация «Суперсолдаты» я уже представляю возможное развитие событий. Они наверняка захотят сделать Лауру своим оружием». Сара согласно кивнула. «Да я хочу, чтобы у нее была другая судьба, жизнь, которой ее лишили, и вам понадобится место, где вас смогут защитить», — добавил я. «Мы же, кажется, всех там», — замялась Гвен. «Это был лишь один из проектов оружия Ха, есть и другие подразделения», — пояснил я. «У них есть другие базы, где они держат похищенных детей и мутантов и ставят на них опыты. Я думаю, что займусь ими, но это займет время, и их еще нужно найти». А это было проблемой. Рай вспомнил расположение одной старой лаборатории. Не факт, что она вообще используется в наше время, но проверить ее не помешает. Тем не менее, я просто не смогу сразу атаковать все базы организации, и они, в конце концов, смогут отреагировать на нападение. К тому же, под контролем оружия X находятся и другие типы мутантов, помимо регенераторов. Хотя, тот же Райс знал о других проектах не сильно много. Но, собственно, наличие этих мутантов хоть и делает всю затею более опасной, но и обещает куш в виде полезных генов. Так что, прежде чем я всерьез займусь за оружие X, стоит разобраться с Лаурой и Сарой, в смысле, позаботиться об их безопасности. И, честно говоря, я не был уверен, что вмешивать в это дело Гвен – хорошая идея. Но, с другой стороны, мы вместе. Да, еще нужно будет разобраться с, когда расскажем ей обо мне. Мысленно обратилась ко мне Агония. Сначала надо встретиться. Все же это часть меня, с которой и была Агония, только покинула базу Рейса. Им еще предстояло вернуться в Нью-Йорк. Глава 24. День открытых дверей. Вопреки моим ожиданиям, с базой удалось разобраться практически молниеносно. Гвен вернулась домой еще до наступления утра. И там они разделились. Сара забрала Лауру к себе домой, пока не свяжется с школой Ксавье. Ну а Гвен еще предстояло объясняться с отцом. К тому же, вести спасенных домой было бы не лучшей идеей. И паучиха точно не хотела подставлять своего отца под удар. «Гвен, где ты была?» — прозвенел резонный вопрос недовольно капитана полиции. «Я не мог до тебя дозвониться». Джордж выглядел обеспокоенным. «Ох, я же говорила, что какое-то время не смогу ответить, мне нужно было помочь подруге. Тебя не было всю ночь», — негодовал отец девушки. «И что за проблемы у твоей подруги? Что-то серьезное? Может, расскажем ему, что спасали девочку-мутанта-убийцу от злой правительственной организации? Рейдж, думаешь, он не поймет? Да он же умрет от волнения». «Ну, тебе виднее». А у Джорджа были дополнительные причины волноваться еще сильнее. Ее обижали хулиганки. Как-то неуверенно протянула девушка. При этом в ее голове всплыли особенности отношений Лауры и Кимуры. «Боже, Гвен, тебе нужно хоть немного благоразумия. Я не хочу постоянно контролировать тебя, но ты должна отдавать отчет своим действиям». Вздохнув, девушка опустила голову, выслушивая проповедь отца. «Это займет какое-то время. Как раз, пока моя автономная боевая форма уже пролетала над городом. Но, я летел не к дому Стейси. Мой путь лежал немного в другое место, небольшой округ Нью-Йорка, расположенный на острове, который соединен со всем остальным городом мостом. И здесь, на обширной частной территории, расположился особняк, ставший школой для одаренных подростков. Да сам лезу в клетку к тигру», — пробормотал я, и разделился. Моя основная форма, вместе с Агонией, взмахнув крыльями, полетела в Куинс. Скорее даже, эта Агония полетела к дому Стейси, управляя моей формой, в то время как я сам больше сосредоточился на новом воплощении, что принял практически человеческий вид, обычная кожа и даже нормальное лицо. В этой форме меня можно было бы принять за старшего брата Гвен. Тем не менее, я все равно закрыл голову капюшоном. В общем, я не хотел излишне рисковать, потому и прибыл сюда один, чтобы иметь возможность, в случае чего, просто уничтожить эту свою часть. Интересно, к слову, что разделение и создание Агонии не ослабило мои телепатические способности. Даже наоборот, моя способность контролировать отделенные части стала лишь сильнее. Симбиоз двух клинтерцев создавал более мощную телепатическую связь, которую я и использовал в своих нуждах. Сами мутанты могли видеть из окон мою фигуру, подходящую к воротам. И, я уже почувствовал ментальное касание к своему разуму, а вместе с ним и искреннее недоумение. Профессор X пытался понять, с добрыми ли намерениями явился незнакомец, или со злым умыслом, но, Только коснувшись моих мыслей, он понял, что ничего не понял. У меня нет мозга, мысленные импульсы струятся по всему моему телу, и без некоторой сноровки, телепату, привыкшему читать людей, будет непросто настроиться на поток моих мыслей. К тому же, сама форма мыслей и построение образов могут отличаться в зависимости от особенности моего восприятия мира, ведь у меня более объемная сенсорная картина окружающего мира, чем доступна человеческим чувствам. Вдобавок, я могу думать гораздо быстрее человека, если нужно. Возможно, телепат тоже сможет разогнать свой мозг, но вряд ли это пойдет на пользу его здоровью. Но, все же, как невежливо, начинать знакомство с чтением мыслей, формируя мысленное обращение. И еще больше удивления. Прошу прощения, получаю я сообщение в виде немного хриплого мужского голоса. Я просто волнуюсь за безопасность моих учеников. Хорошо, прощаю, на первый раз, проявляю милость. Но, честное слово, вы же не ребенок, и еще не настолько старый, чтобы вести себя подобным образом. Мысленный канал на миг прервался. Я прямо чувствовал, как профессор где-то в здании закашлялся. Похоже, вы знаете, куда пришли, мистер Рейдж. Мое имя Рейдж, и да, я знаю, что это за место. Одна моя знакомая думает отправить сюда своего ребенка, и я решил сначала осмотреться. О, понимаю, тогда я был бы рад пригласить вас на чай, а моя ученица сейчас встретит вас и проведет экскурсию, если хотите. Что же, при мысленном общении можно легко уловить искренность или ложь, так что, Ксавье, по крайней мере, знал, что я говорю ему правду. Буду рад. А через пару минут я уже был готов рассмеяться, почувствовав новое касание к своим мыслям, но теперь ментальный контакт отличался. Я чувствовал, как бы, более женственное внимание. Ну и, наверное, просто не удержался. Пытаясь прочесть мои мысли, Джин Грей неожиданно для себя просто провалилась в мой разум, осознав себя школьницей за партой в практически пустом классе. Всего лишь яркий красочный образ, который я усилил, проводя более мощные нейронные импульсы в своем мыслительном процессе. «Итак, урок вежливости для девочек-мутантов-телепатов», – произнес я в роли учителя. Дрожащий сгусток мрака, одетый в серый деловой костюм, чем-то похожий на костюм профессора X. О, и еще фирменные жуткие глаза и зубастая пасть с длинным языком. У всех нас есть определенные физиологические особенности, в некоторых случаях они дают нам необычные способности, например, силу чтения мыслей. И, обладая такой силой, трудно удержаться и не читать чужие мысли. Рейдж-учитель поднял указку, демонстрируя возникающие на доске изображения чибиков, которые иллюстрировали мои утверждения. Для детей вполне нормально плохо контролировать свои способности, когда маленькие девочки-телепаты просто не могут не читать мысли окружающих. Но когда они вырастают и обретают контроль над своими силами, то чтение мыслей без спроса становится неприличной грубостью. Чибики на доске изображают злость и негодование. Да, это наши особенности, но это не значит, что можно не контролировать себя. У некоторых есть особенность откусывать людям головы. Но я ведь сдерживаю подобные порывы, как правило. Вся эта сценка в моей голове пролетела в одно мгновение. И от скорости течения моих мыслей у девушки, кажется, началась слабая мигрень. Тем не менее, стоило мне немного подстроиться под нее и ослабить импульсы собственных мыслей, и, скажем, ментальная проекция мисс Грей испуганно отпрянула. Девушка закрылась в своей телепатии, будто защищаясь от психической атаки. «О, вижу, вы настоящая ученица своего учителя», – протянул я, взглянув на саму девушку. «Мисс Г. Грей, Джин Грей», – как-то даже пристыженно представилась девушка. «Я извиняюсь. Вообще, нужно приносить извинения, или просить прощения, а не извиняться, но ладно, на первый раз можно и простить. Я Рейдж, просто Рейдж», — изображаю джентльменский поклон, что совершенно не вяжется с моим прямо-таки хулиганским образом. Тогда же девушка протянула ладонь к воротам, не касаясь их, но открывая с помощью телекинеза. «Я могу двигать предметы на расстоянии», — слабо улыбнулась она. «Замечательный талант», — ответил я, никак не изменившись в лице. «А ведь, к слову, эта девушка может стать гораздо опаснее своего учителя. И гораздо сильнее. Все же, осколок могущественной космической сущности. Но пока, просто девчонка с сильной телепатией и телекинезом. Внешне же, симпатичная, но ничего особенного. Просто молодая девушка, чуть больше 20, и она уже учитель в школе Ксавьера. Но, в любом случае, Гвен симпатичнее, ну, на мой объективный взгляд, конечно же, а так, это дело вкуса. Давайте я покажу вам школу», — предложила девушка. «Хорошо, за этим я и пришел», — улыбаясь, пожимаю плечами. И девушка повела меня к особняку. Я же решил кое-что уточнить, хотя это и могло прозвучать немного грубо. «Простите, но, мне интересно, вы также свободно залезаете в головы других учеников, или только у незнакомцев сразу пытаетесь прочесть мысли? Все же, Лаура довольно замкнутая личность. Ей, несомненно, не помешает помощь умелого телепата-психиатра, но проникновение в разум без спроса она может воспринять весьма агрессивно и показать коготочки». «Нет», – пристыженно ответила девушка. «Исф, извините, пожалуйста, я правда не сдержалась. Как вы и говорили, в детстве я плохо контролировала свои силы и даже не могла просто не слышать чужие мысли. Это стало дурной привычкой, с которой я пытаюсь бороться». «Понимаю», – кивнул я, да еще изобразил такое понимающее выражение, сочувствующий взгляд. «У всех нас могут быть дурные привычки, и весьма похвально, что вы с ними боритесь. Я вот, например, вообще никак не сдерживаю свою эмпатию и без зазрения совести воспринимаю эмоции окружающих, даже если они пытаются скрыть свои чувства. А вы правда откусываете людям головы?» – наивно улыбнулась девушка. Похоже, решила, что это была шутка юмора. «Ну, конечно же, нет, это была просто шутка», – улыбнулся уже я. При этом моя пасть приоткрылась, показав разрез от уха до уха, за которым скрывались кинжальные клыки. «Че что?» – у Джин чуть сердце не замерло. «О, телепатический импульс!» Похоже, Джин уже связалась со своим наставником. Это чувство тревоги и беспокойства. Не уверен, но, кажется, Ксавьер еще и других учителей предупредил о возможной опасности. Тем не менее, пока я был вполне дружелюбным существом, вот и ко мне старались относиться дружелюбно, не демонстрируя опаску и настороженность открыто. «А вы какие у вас силы?» – взволнованно спросила Джин. «Ну, я могу исцелять людей, практически от любых болезней, вырастить им новые конечности, или сделать настоящие кошачьи ушки, если надо». Мисс Грей удивленно приоткрыла рот. «Собственно, насколько вообще я помню про различных мутантов, то способность исцелять других весьма редкая. Честно говоря, я вообще не помню каноничных персонажей с такими силами. А это же здорово. С такой силой можно сделать много хорошего». «Да, точно. К слову, я также умею пробуждать спящие гены и адаптировать их. То есть, если это возможно, я могу пробудить спящие силы мутанта, сделать его сильнее, или подавить его способности». «Что?» – удивилась девушка. «Вы правда способны на такое?» «Конечно. В своих же мыслях я уже облизывался на возможные перспективы. Нет, ну а вдруг меня допустят до местных учеников? Столько вкусных генов, просто пальчики оближешь. Только, будет немного неудобно, если сама Джин захочет, чтобы я так усилил или ослабил ее силы. Как бы, вот именно к ней я вообще опасался прикасаться. Еще вдруг разбужу в ней космическую жареную курочку. Попутно я еще и про братство мутантов вспомнил. Конечно, они, вроде как, плохие ребята, но если получится договориться, можно и с организацией Магнетта устроить взаимовыгодный обмен. Я усилю им полезные силы, а взамен получу сами эти силы в свою коллекцию. Если я правильно оцениваю личность этого мутанта-нациста, то с ним вполне можно договориться о подобном сотрудничестве. Возможно, даже проще, чем с Ксавьером, который еще будет рассуждать, не опасно ли делиться силами с такой подозрительной личностью. Хотя, я ведь не говорил, что могу копировать чужие силы, верно? Вот и Магнетто об этом не обязательно знать. Можно будет просто попросить плату за свои услуги, чтобы он не счет мое предложение подозрительным. Но, тут еще связаться с этим братством мутантов надо. А меня, в любом случае, больше всего интересуют способности именно самого Магнетто. Мне хотелось также управлять Адамантием, как и Агония. Я уже представлял, чего могу достичь с такой силой. Адамантия и контроль металла, это же даст мне просто непробиваемую защиту. Тем более теперь, когда я способен самостоятельно синтезировать этот суперметалл. При создании Агонии я запомнил, каким именно образом формируется столь прочная молекулярная структура между металлами в сплаве адамантия. И, что интересно, повторить этот синтез раньше я даже не смог бы при всем желании. Но, со способностью Магнетта это станет возможно. Да и с контролем прочности Кимуры можно попробовать. Хотя, полагаю, контроль металла будет эффективнее. Тем более, Без этого самого контроля металла от адамантия мне будет не так уж много пользы. Учитывая особенности моего тела, меня не устроит обычная несгибаемая броня. Но вот пластичный адамантий, который может менять свою форму и застывать по моему желанию, это уже другое дело. Неужели папочке недостаточно меня? Игриво протянула Агония. Я могу быть такой гибкой. Эта чертовка еще и атакует мои мысли своими похабными образами, показывая, какой гибкой она может быть. В ней прямо горело сексуальное любопытство. Может, если у нас что-то будет, она немного успокоится, но, в любом случае, я не собираюсь тайком изменять своей девушке. Как-то даже мерзко становиться от таких мыслей. Ох, ты такой хороший, папа, ласково протянул адамантиевый клинок. Тем временем, явно чем-то взволнованная Джин Грей уже провела меня в сам особняк, попутно показав просторную парковую зону вокруг самой школы. Ну, тут действительно есть, где прогуляться. Сейчас идут уроки, предположил я. Внутри корпуса практически никого не было. Да, кивнула девушка-телепат. Если хотите, мы можем взглянуть на ход одного из уроков. Давай. Мне правда было интересно посмотреть на детей-мутантов. И как их вообще тут обучают. Вот Грея привела меня в один из классов. Мы явно привлекли внимание учеников. Но преподаватель быстро вернул это внимание к себе. А от меня не укрылись взгляды, которыми учитель обменивался с моим экскурсоводом. Похоже, у них очень хорошие отношения. И, кстати, этот парень с весьма необычными очками, его способности мне тоже очень интересны. Это же Скотт Саммерс, он же циклоп, мутант, стреляющий огненными лучами из глаз. Сам же урок казался вполне обычным. То же самое, что я уже видел в школе Мидтауна. Сами дети здесь не демонстрировали каких-то сверхспособностей. Разве что один парень имел несколько необычную внешность, темные пятна на лице и руках, а возможно и по всему телу. Выглядело это как раскраска леопарда, но его одноклассников это особо не волновало. И все же, я чувствовал некоторую настороженность детей. Их беспокоило появление нового лица в школе, а особенно сильно от моего присутствия волновался леопард. В принципе, все выглядят неплохо, обратился я мысленно к Джин. А, удивилась она, вы и, ну да, вы же уже показали свои силы в телепатии. Голос Джин в моей голове звучал прямо с восторгом. Она словно была рада тому, что встретила еще кого-то с похожими силами. Хотя, моя телепатия и функционирует несколько иными путями, так сказать. По крайней мере, читать мысли окружающих на расстоянии я точно не могу, только чувствовать эмоции. Думаю, я уже понял, что могу тут увидеть, и, если вы не собираетесь показать мне какую-нибудь суперкомнату для тренировок способностей, или секретный ангар с собственным сверхзвуковым истребителем, то можно сразу направиться к вашему наставнику. А это я могу показать, как-то замялась девушка. Грей была изрядно удивлена моему заявлению, и теперь гадала, это я так в шутку угадал, или действительно все знал. И, в любом случае, она провела меня на первый подземный уровень под особняком, и показала целый тренировочный зал для мутантов. О, а можно мне его опробовать? Прямо загорелся я, но это для боевых способностей. Ну, я не только исцелять умею, но и еще убиваю очень эффективно. Мои руки начали трансформироваться в острые когти, а из-под куртки показались щупальца с лезвиями. Думаю, профессор будет не против. Хе-хе, это было и правда круто. Виртуальная симуляция, голографическая проекция и многофункциональные боевые дроны. Честно говоря, сам вид того, как работают эти технологии, уже внушал в мое сердечко чувство восторга. Этот мир кажется вполне обычным, наполненным современными технологиями. А здесь, такое чувство, будто я попал в будущее. О, и не страшно, если я немножечко поломаю этих роботов, все нормально, улыбнулась Джин. Ученики их постоянно ломают. И, получив разрешение, я вышел на иллюзорное поле боя, полный азарта. Мое человеческое тело разрастается, покрываясь тьмой. Я пригибаюсь, пробуждая звериные инстинкты. В этой форме я воплотил черты ящера, только, разве что, хвост не отрастил. Вместо этого были мощные щупальца с когтями. Хе-хе. Приятное напряжение в теле, чувство силы, взывающее к разрушению. И, оказавшись посреди городских руин, я вижу, как на меня вылетает два дрона со встроенным оружием. Похоже, какой-то совсем низкий уровень испытания. Резкий прыжок, и я просто разношу одного дрона мощным ударом, врезаясь в металл когтями и срывая защитную пластину, попутно отбрасывая второго робота щупальцем. Но машина лишь круто развернулась, после чего открыла огонь. Ха! Еще несколько стремительных рывков, и, даже не обладая быстротой скоростного мутанта, вроде ртути, я двигался очень быстро. Настолько быстро, что системы дрона просто не могли уследить со мной, и их наведение сильно отставало. А потом, в стремительном прыжке я оказался прямо над дроном, и мое тело раскрылось, словно черный цветок с зубастыми лепестками, натурально проглотив машину и переживав ее. Джин Грей в шоке наблюдала, как я сожрал их дрона. Ну, пропихнул его в свое измерение, потом изучу новую игрушку. Мням, как раз, легкий перекус. Протянул я, достав из зубов обглоданную детальку. Опасную комнату я покидал в хорошем расположении духа, возвращая себе человеческий облик. А это впечатляет. Моргнула Джин. О, спасибо. Ну, не будем заставлять профессора ждать. Да-да, прошу, за мной. И чего я боялся сюда лезть? Хорошее место и люди тут добрые. Только познакомились, а мне уже подарили классную игрушку. Да и шокировать мутантов своими выходками оказалось весьма забавно. Главное, не переходить черту, чтобы потом не получить по голове. Но, дронов ведь мне разрешили ломать, в общем, будем считать, что кушать их тоже можно было. А пока, Ксавьер уже ждал нас в своем кабинете. Не за рабочим столом, а за кофейным столиком, где уже стоял горячий чай. Сам мужчина сидел в инвалидном кресле, меня же пригласили присесть на диван. «Как вам наша школа?» – с интересом спросил лысый мужчина, уже не такой уж и молодой. «Честно говоря, на мой взгляд, довольно неплохое место», – кивнул я, взяв чашечку с напитком. Огляделся и, не найдя конфет, достал шоколадный батончик из своего внутреннего измерения. «Ох, простите, я просто обожаю шоколад, но...» Я с тоской взглянул на батончик. «Если хотите, могу отломить половинку». «Не нужно», — искренне повеселился профессор. «Я тоже люблю сладости». И, откатившись к рабочему месту, достал из ящика стола вазочку с печеньем. «Прошу, угощайтесь». «Джин, ты тоже». «Спасибо, профессор». Девушка и сама присела рядом. «Не совсем понимаю, для чего я она здесь, но я не против. Может, вы расскажите что-нибудь об этом ребенке, которому оказалась нужна особая школа? Ему требуется особый подход?» «О, это правильный вопрос, профессор», — улыбнулся я. «У этой девочки действительно есть некоторые проблемы. Она не контролирует свои силы», — насторожилась Джин. «Нет-нет, способности ей совершенно не мешают. Это просто сверхбыстрая регенерация, высокая сила, выносливость. В ином случае она могла бы спокойно жить и среди обычных людей без всяких проблем». Профессор настороженно нахмурился. «Я так понимаю, какие-то проблемы, все же, возникли. Да с самого рождения девочку воспитывали как ликвидатора, обучая ее убивать людей, в чем она несомненно преуспела. Вырезать боевую группу спецназа для нее как в носу поковырять». От Джин так и повеяло шоком. А вот от профессора, лишь легкое удивление, но не более. Скорее даже его поражала не история Лауры, а мое легкомысленное отношение к детям-убийцам. И проблема не только в том, что из-за такого воспитания у нее возникли проблемы с социализацией. Ее созданием и воспитанием занимался действующий правительственный проект. Я уничтожил одну из их баз, но у них есть и другие. За девочкой могут начать охоту, поэтому ей нужна не только помощь психолога, но и защита. Это оружие X, сразу понял Ксавье. «О, вы знаете об этих ребятах?» – изобразил я удивление. «Слышал некоторые слухи. Я чувствовал настрой профессора. Хоть внимание такой организации ему не нравилось, но он действительно был хорошим человеком, хоть и немного ментальным вуайеристом. И бросить ребенка в беде претило всей его сущности. Кстати, я бы не отказался от вашей помощи в этом деле. Простите, я хочу найти другие их объекты, где они держат детей-мутантов. Возможно, ваши способности помогут найти людей, связанных с проектом, через которых я мог бы выйти на эти объекты. Если так, то что вы сделаете? Так же как и СХ-23, найду их базу, проникну, спасу детей и позабочусь, чтобы эти ребята больше никогда не смогли похищать и пытать детей». Мисс Грей нервно сглотнула, вспоминая мой бой в опасной комнате и представляя, что я могу сделать с людьми. «Не стоит быть поспешными», — с сомнением протянул Ксавье. «Медлить тоже не стоит. Каждая минута в сомнениях — это еще одна минута чьих-то страданий». Профессор тяжело вздохнул. «Давайте пока вернемся к этой девочке. Вы сказали, X-23, теперь понятно, почему Сара сомневалась насчет обращения к этому человеку с просьбой о помощи. Он настолько осторожен, что даже тормоз. Да, но, наверное, вам будет лучше поговорить с ее матерью. Я просто хотел убедиться, что ваша школа может ей помочь. Понимаю, тогда, как нам с ней связаться? Думаю, она сама скоро свяжется с вами. Кивнул я. Ее зовут Сара Кинни. Кинни, я уже слышал эту фамилию. Она ученый, генетик. Понятно. Знаете, я рад, что вы готовы помогать даже таким детям. Вздохнул я. И, если вам потребуется моя помощь, то я также всегда готов ее оказать. Профессор как-то непонимающе нахмурился. Мои способности позволяют работать со способностями других мутантов. Я могу сделать их сильнее, или подавить их силы, если они доставляют лишь муки своему обладателю. Все же, не все мутации одинаково полезны. Думаю, в некоторых случаях я даже могу корректировать способности мутантов, облегчая их контроль. Это звучит интересно. Несколько удивленно кивнул профессор. Также я могу исцелять практически любые повреждения или болезни. И ваша проблема. Мой многозначительный взгляд опускается на инвалидное кресло профессора. Для меня вовсе не проблема. И хоть Ксавьер не хотел этого показывать, но я почувствовал его волнение. Какая-то дикая надежда вспыхнула в сердце стареющего инвалида. Но, в то же время, была и некая внутренняя борьба. Словно у него были какие-то причины отказаться от подобного предложения. Ну, помимо вопроса доверия, глава 25 «Шведский стол». И, все же, в пользу моего предложения играло то, что я предлагал помощь не только Ксавьеру, но и его ученикам. Да-да, мутации не болезнь, но для некоторых мутантов их способности стали настоящим кошмаром. Круто, когда ты обретаешь поразительные умения, телепортироваться, проходить сквозь стены, даже читать мысли. И совсем не круто, когда твоя мутация – это просто физическое уродство или прогрессирующий рак кожи. Но, все же, профессор не спешил. Насколько вы уверены в своей силе? Более чем. Пожимаю плечами и демонстрирую трансформацию тела. Как моя рука превращается сначала в когтистую лапу, потом в подвижное щупальце, а потом обратно в человеческую руку. Ничего сложного. Я уже исцелял людей и от более серьезных повреждений, чем ваша травма. Ксавьер был задумчив, но также он чувствовал искренность моих слов. Честно, я ожидал куда больше недоверия, больше расспросов и полагал, что Ксавьер скорее откажется от моего предложения, чем решится довериться незнакомцу, о котором почти ничего не знает. Но, возможно, он просто привык полагаться на свое телепатическое чутье. И, все же, совсем уж простодушным он не был и обладал достаточной проницательностью, чтобы разгадать некоторую загвоздку. Я верю вам, но, простите, чувствую некоторую недосказанность. И я понял, что он понял. В смысле, я уже выложил достаточно информации, чтобы можно было составить цельную картину. Так что и скрывать дальше эту особенность будет еще более некрасиво. Если уж профессор и так догадался об этом, судя по его настроению. Что же, вздохнул я, вы правы, и я тоже прошу прощения за свою скрытность. Изменяя способности мутантов, я могу понять, как они работают, и использовать их сам. Не знаю, могу ли я скопировать вообще любые силы, но, пока получалось. Понятно, кивнул Ксавье, он не был удивлен. Скорее, мой ответ просто подтвердил его собственную догадку. Копировать чужие силы, удивилась Джин Грей, в какой-то мере. Пожимаю плечами. Понимаю, что вы не особо мне доверяете и не хотите, чтобы ко мне попали опасные способности. Но, все же, мое предложение все еще в силе. Профессор согласно кивнул. И, еще я хочу вас предостеречь, профессор. Предостеречь? Немного удивился Ксавье. Вы знаете, что я тоже обладаю некоторыми телепатическими силами. Я знаю, насколько они могут быть опасны. Не волнуйтесь, я полностью контролирую свои силы. Улыбнулся мужчина. Сейчас да, киваю ему. Но, что если у вас случится инсульт? Профессор мгновенно осознал суть моих слов и представил возможные последствия. Может, он уже думал об этом, но, даже сейчас, от этих мыслей Ксавье пробрал леденящий страх. Он прекрасно представлял, насколько разрушительной может стать его сила, если он потеряет над ней контроль в такой момент. Мощнейший телепатический импульс, сводящий с ума, убивающий сам разум. Если Ксавье действительно схватит инфаркт или инсульт, он может стать настоящим оружием массового поражения. Если вы позволите, я также хотел бы позаботиться о том, чтобы подобного не произошло, вздохнул я. И как вы собираетесь это сделать? Спросил профессор. В моем арсенале есть несколько способностей, которые сделают вас более живучим и устойчивым к болезням и возможным физическим повреждениям. Ксавье всерьез задумался. «Я на самом деле хочу помочь вам, потому что считаю ваше дело правильным. Не знаю, сможет ли кто-то другой позаботиться о мутантах лучше. Когда я только пришел сюда, то еще не был уверен, но теперь могу точно сказать, что вы достойны подобного дара». Конечно, профессору приятно было слышать подобное, но он не был особо падок на лесть. Тем не менее, разумные доводы с моей стороны перевесили чашу весов в его размышлениях. «Хорошо», — кивнул Ксавье, — «но, я должен взять с вас слово, если вы скопируете мои силы. Дайте угадаю, чтобы они не были использованы во зло». Мужчина слабо улыбнулся. «Я вообще не любитель подобных методов, хотя, порой мне приходилось брать людей под контроль, чтобы достигнуть некоторых целей или вытащить информацию прямо из их головы, благодаря чему я узнал о прочих объектах оружия X. Но, я всегда использовал эту способность разумно и с осторожностью. И, в конечном итоге, все сводится к тому, что я делаю это, чтобы защитить кого-то, или спасти. Так что, да, я обещаю вам, что если и получу ваши силы, то не стану использовать их во зло, ну знаете там, чтобы промыть мозги президенту, и захватить власть в стране, ну или что-то похожее». Джин как-то жалобно подняла брови, явно чувствуя сомнения по поводу моих обещаний. «Профессор же, кажется, только сильнее уверился в том, что мне можно доверять, в определенных границах. И, на его стороне все равно есть еще один козырь, который я не смогу так просто скопировать. А именно, Церебро. Меня это устроит», — согласился Ксавье. «Вам что-то нужно для подготовки, или мы можем начать прямо сейчас?»